Глава 32. Чем ближе становилась пора разлуки с детенышами, тем чаще Камию и Оха заводили разговор о том, чтобы подыскать себе другое жилище подальше от людей. Свалка в последнее время сильно разрослась. Это тревожило Камию. «Того и гляди», — думал он, — «владельцы свалки заведут для охраны овчарку или добермана». И так уж по ночам здесь дежурил сторож. К тому же у лис существует обычай. Вслед за детенышами родители покидают нору, где они вскормили потомство. Хотя эта традиция была не из тех следований, которым Оха считала обязательным, лисице тоже не давала покоя мысль, что на свалке может появиться сторожевая собака. «Ты знаешь живопырку лучше, чем я», — торопила она Камио. — «Где начнем искать?» «Я слыхал, вблизи от города строят железную дорогу. Давай устроим нору под насыпью. Железнодорожные пути — это самая настоящая отдушка. Людей там немного». «По-твоему, это разумно?» — с сомнением спросил Оха. «А помнишь, ты рассказывал мне о железнодорожном лисе, которого встретил в городе? Он ведь был какой-то ненормальный». Камио покачал головой. «Но это совсем другое дело. Нам такая участь не грозит. Мы ведь поселимся около новой, чистенькой железной дороги. Вокруг там полно зелени, цветов, кустов, деревьев. Все, как ты любишь. В отдушке люди не будут нас беспокоить. Есть только одно неудобство. Нам придется привыкнуть к шуму поездов. Но наверняка они там будут проходить нечасто. И вообще это пустяки». «Что пустяки?» «Привыкнуть к поездам. Вскоре ты и замечать перестанешь, как они грохочут. Занятно, наверное, сидеть у путей, наблюдать, как мимо проносятся вагоны, набитые людьми, и знать, что люди ничего не могут нам сделать, даже если заметят. Ты же сама говорила, тебе нравятся рельсы. Их четкие, прямые линии, убегающие вдаль. Вот и будешь любоваться ими сколько душе угодно. Или весь день прохлаждаться, бабочек ловить, или развлекаться своими обожаемыми ритуалами. Сколько можно тебе твердить? Ритуалы — это вовсе не развлечение», — сердито перебил Оха. «Это необходимая часть нашей жизни, и относиться к ним надо почтительно. Скажи лучше, что мы будем там есть на твоей железной дороге?» «Так ведь город рядом. Без отбросов не останемся. Устроим кладовые прямо в насыпи. Уж там-то до них никто не доберется. Да и крыс, мышей у путей наверняка полно. Ну и червей, конечно. Тебя послушать на земле лучшего места не сыскать». «Так оно и есть. Знаешь, пойду-ка я прямо сейчас, поброжу около путей, посмотрю, как продвигается работа. А ты как, пойдешь со мной?» «Нет, думаю, мне стоит подождать здесь. Вдруг вернутся Омиц или Асак или Акам», — пробормотала лисица. Камио выбрался из норы машины и отправился в путь по улицам ночного города. Слова Оха разбудили воспоминания о пропавшем сыне, которые камнем лежали на сердце у лиса. Он видел, как тоскует Оха, но помочь ей был бессилен. Конечно, он пробовал искать сына, но мир слишком велик.